благословляю все, что было. Я лучшей доли не искал. О сердце, сколько ты любила! О разум, сколько ты пылал! Пускай и счастье, и муки свой горький положили след, но в страстной буре, в долгой скуке я не утратил прежний свет. И ты, кого терзал я новым, прости меня, нам быть вдвоем. Все то, чего не скажешь словом, узнал я в облике твоем. Глядят внимательные очи, и сердце бьет, волнуясь в грудь. В холодном мраке снежной ночи, свой верный продолжая путь.